издаваемая в Иркутске «Новая Сибирь», пускай и русскоязычная, при близком рассмотрении оказалась газетой, редактируемой исключительно поляками, а при более внимательном знакомстве – трибуной областнической политики. Наконец-то стало понятно, о чем говорил в поезде прокурор Разбисов. В статье под названием «Почему должны возникнуть Соединенные Штаты Сибири» некий Павловский, подписанный профессором Томского университета, излагал необходимость установления независимости сибирских колоний в отношении империалистических держав Большой Земли. Выходило, что Большой Землей здесь называли Европейскую Россию. Павловский, сибирский патриот, что бы это ни означало, комментировал торговый и инвестиционный баланс сибирских провинций и чудовищно несправедливую структуру бюджетных расходов империи. Областники уже давно выдвигали требования деколонизации Сибири. Идея имела множество разновидностей, начиная с замыслов земли и воли, здесь же, частичной автономии сибирских колоний в отношении Европейской России, через свободославие, к этой идее, якобы, склонялся даже граф Муравьев-Амурский, возможно, видящий себя в кресле его первого президента, вплоть до Федерации народческих штатов под властью Сибирского Сената. Существовали и социалистические версии. Имелись и версии независимой Польши, польское сибирское восстание 1833 года под предводительством Ксёндза Сирацинского и доктора Шокольского должно было пробудить мятеж по всей Сибири. Понятно, что все это была история в версиях и интерпретациях авторов Сибири. Также, «Новая Сибирь» печатала обширный репортаж о ходе строительства Аляскинского туннеля. Но тут же нашлось местечко для пересложенной реляции об открытии двух приютов для людей, на дома которых носили люты. Эти приюты были возведены вдали от мамонтовых трактов филантропическим фондом господина Гарримана. Все это представляло собой уж слишком откровенную пропаганду. Сибирский вестник был полуофициальным голосом российских властей, что легко узнавалось по самому уже стилю статей. Здесь рекламировали себя крупнейшие фирмы Иркутска, все магнаты холодного Николаевска. Концерн Тессина сообщал о создании акционерного общества Тессин и Тихолев, с местонахождением в Иркутске, с 60% участием Тессина и 20% вкладом доступных на рынке ценных бумаг, покупка которых настоящим предлагается. Общество основывается с целью эксплуатации первоначальных залежей натурального зимноза. В свою очередь, Азовское металлургическое общество объявляет открытый тендер на строительство специальной холодницы для спуска крови лютов, предназначенной для технологических процессов. За правление подписались. От Симашко Т. Хантке. О громком открытии своего иркутского филиала сообщает Ческобанка 224, чешский банк. Союз католических портных Сибири приглашает на показ антипарижской моды, Дегтяревская 22. В Новом Иркутском театре поставлен французский фарс под названием «Кто приносит цветы», но представления которого были временно приостановлены сразу же после премьеры по требованию царской цензуры. Редактор Вишный расписывает упадок нравов в декадентской Европе и разложение здоровой общественной ткани империи моральными заразами насквозь прогнившего Запада. Иркутские новости были типичной вечерней газетенкой, заполненной общениями о скандалах в высших и низших сферах, о новых уголовных деяниях известных преступников, о заморских чудесах и извращениях. Здесь же помещали истории неожиданных обогащений и еще более скорых упадков. Целые колонки в ней были заняты светскими сплетнями и странными сообщениями с так называемых событий, то есть, приемов во дворцах иркутских крезов, балов у губернатора, театральных премьер, свадеб, похорон и судебных процессов. Все эти реляции частенько подписывались эксцентрическими псевдонимами или одними только инициалами, а пропорции содержащихся в них сведений были такими. Одна часть на описание самого события, 9 мелочное описание платьев и причесок участвующих в нем дам. Вполне возможно, что подобные газеты в королевстве ничем не отличались, но там я оно их не читала. Только в болезни, только обездвиженный в постели доходишь до такого состояния высушивания мозгов, что читаешь даже самую глупую газетенку от первой до последней страницы вместе с мелкими объявлениями, а потом еще изучаешь картинки. В новостях же я оно прочитала о процессе Шайки Винемана. Это был инженер-металлург прусского происхождения, который во время похода на Северное Сорочище отбился от 40 и тунгусов, чтобы только через полгода появиться на берегах Байкала с одной отмороженной рукой и одним глазом, оледеневшим до мозга. Он утверждал, будто бы этим самым глазом способен заглянуть прямо в подземный мир, и что он видит жилы льда и поляны мамонтов, и что за достойную оплату он укажет зимнозовым фирмам новые богатства. Способность эту он, якобы, приобрел, живя в естественном состоянии среди лютые. Никто из зимнозовых магнатов не дал себя обмануть байком Винимана, но в Иркутске всегда можно найти наивных типов с деньгами, ищущих легких и выгодных вложений. Каким же было изумление, когда и один, и другой, и третий заплативший Винеманну предприниматель, возвращался обрадованный, действительно обнаружив залежи в указанных местах. Все более крупные фирмы покупали у Винеманна карты и координаты. Погубила его жадность, нужно было бежать раньше. В конце концов, иркутский оберполицмейстер сложил 2 и 2 и ассоциировал Винеманна с рапортами о все более часто пропадавших без вести разведчиках и частных геологах. Бандитов захватили на горячем, когда они пытали очередную жертву, чтобы добыть из нее секрет находки. Ледовоглазый инженер помогал им в качестве эффектного камуфляжа, слишком быстро люди поверили, будто бы он и вправду этим своим соплицовским глазищем под землю заглядывает. Явное чудо закрыло рот недоверком, а потом уже кто-то привез из Пруссии известие про то, что хоть Винеманн и вправду имеет техническое образование, в своей стране он объявлен в розыск за двоеженство и торговлю краденными породистыми собаками. В новостях публиковали ежедневную карту Иркутска с нанесенными на ней векторами перемещения лютов. Подобные сведения печатал и Варшавский курьер, хотя и не вдаваясь в такие подробности, и не на каждый день, а самое главное, сильно завуалированные, так как сильно опасался цензуры Министерства зимы. Здесь, что понятно, свободы было побольше. В новостях помещали поуличные перечни захваченных льдом домов, а также шаманские гороскопы, то есть, предсказания бурятских глашатаев, касающиеся перемещения лютов на ближайшие дни. Только эти герольды, барабанищие, чтобы отпугнуть лютов, как пояснил с издевательским фырканьем пан Войслав, никакими шаманами не были, а самыми обычными местными зимовниками, которых градоначальник нанимал, чтобы те остерегали людей в тумане. Случается, что, ни с того, ни с сего, лют вымораживается прямо из-под земли, так что эти глашатаи уже многих сонных обывателей спасли. Понятное дело, если морозник выйдет из подвала вертикально вверх, то тут уже ничего не поделаешь. Потому-то в Иркутске, чем кто богаче, тем выше живет. Семейство Белецких проживало в своем каменном доме на третьем этаже, в 10 аршинах над улицей. А вот Александр Александрович Победоносцев проживал на самой вершине башни Сиберхожито, в самом небе над Иркутском. В Варшаве подобных хлопот не знали. Но и эти два города зимы не были похожи друг на друга. На улицах Варшавы никогда не было больше 5 лютов одновременно, а здесь, в городе льда и в округе, от Байкала до холодного Николаевска и Александровска, с начала подсчетов над землей сразу путешествовало не менее сотни морозников. Дороги мамонтов, вздыхал пан Войслав и пыхал из трубочки густым дымом. Субботнее приложение к иркутским новостям помещало также и котировки геологических лотерей. За Гнезда и Соплицова, появившиеся вдалеке от дорог, платили в отношении 1:200, 1:240. Розыгрыш кредитных земных участков проводился в Омске, запечатанные результаты привозились по Транссибу. Здесь же очень много писали, в тоне экзальтированной сенсации, о взрыве японцами линии холодной железной дороги на Кижму. Эти японцы, как уже было известно, не были урожденными подданными императора Хирохито, но поляками из японского легиона. При этой оказии вспомнился старое объявление о розыске государственного преступника Юзефа Пилсудского. Лет 57, рост 2 аршина и 6 вершков, лицо под темной щетиной, глаза серые, волосы темно-русые, бакенбарды светло-русые, редкие, рот нормальный, зубы не все. Особые приметы: брови срослись над носом, на конце правого уха бородавка. За выдачу его установлено вознаграждение в размере 7000 рублей и по 500 рублей за каждого японца или другого польского беглеца, схваченного с оружием. Иркутские поляки сильно разделялись в отношении методов Пилсудского, его политических целей и союза с Японской империей. Для дел это крайне пагубно, пан Бенедикт, трудно даже сказать, насколько пагубно, качал головой пан Войслав, устроившись в своем кабинете на вечернюю трубочку. Я оно сидела в кресле, приставленном к печи, белая кружевная накидка еще пахла под щекой лесными травами, а табак пана Войслава, развернутый в воздухе длинной лентой, горячей смолой, горела только одна керосиновая лампа под абажуром из японской бумаги. Дом, как и большая часть зданий в Иркутске, был электрифицирован, но частые аварии электрической сети и перерывы в подаче тока вызывали, что обыватели больше полагались на керосин. Несмотря на позднее время, почему-то казалось, что на улице светлее, по сравнению с полутемным кабинетом, под редкими облаками белого снега, несомого байкальским ветром над ледяным руслом Ангары, над Конным островом и левобережными районами. Внизу, на льду и в молочно-серой мгле, просвечивали двойные звездочки саней, переезжавших через реку в ту и другую сторону. А поскольку я оно глядела на все это сквозь миражи стекла, то уже без необходимости прищуриваться и бессонной мечтательности видела цвета снега, цвета неба, цвета городских и санных огней, как те сливаются, перетекают, меняются местами. Вихрь прогнал тучи, над Иркутском взошли сибирские звезды, среброцветные на черноцветном небе. Вернулось воспоминание из шаманского дыма. Чернильные созвездия и геометрически угловатое солнце. На пальце пана Белицкого блеснул огромный бриллиант. Пагубно, пагубно. Уже одно то, что мне отсекли поставки из Сорочищи северных шахт, и что нам оставалось делать, закрывать холодницы, останавливать заводы, а наши контрагенты, что тут говорить. Тут пришлось комбинировать, умолять, переплачивать посредникам, лишь бы не дать воспользоваться конкурентам запасами зимнозовых руд. Да что тут говорить, мил сударь, много, много чего плохого они натворили. Я оно вспомнила сцену перед костелом на Тихвинской, и как Белицкий еще в церкви не мог усидеть, все время на часы луковицу поглядывая. Но уже ведь исправили, пути, да откуда же, знал Пилсудский, где их подрывать, какой-то мост перед Кижмой весь рухнул, быстро его не отремонтировать. То есть вы считаете, будто бы такие бои не имеют смысла, что, как говаривал Порфирий Почингла, эксплуататора нужно подкупить, но не убивать. Какое-то время Белицкий игрался мираже стеклянным ножом для бумаги, разыскивая подходящие слова, окутавшись облаком пахучего дыма. Я прекрасно понимаю, почему они делают то, что делают, японцы и им подобные. Пилсудский высчитывает все в соответствии с железной логикой военной стратегии. Стань союзником неприятеля твоего неприятеля. Чем сильнее война с Японией потрясет Российской империей, тем больше шансов, что станет удачным повторение 912 года. И тут уже не важно, действительно ли сдержит слово японский император, ведь его войска никогда в Европу не вступит. Тогда, зачем же пилсудчики взрывают сибирские линии зимнозовых железных дорог и вредят иркутской промышленности, чтобы сорвать мирные переговоры России и Японии? Вот именно, логика такой политики несокрушима. Боже мой, да в 912-м здесь нельзя было найти поляка, который бы не молился за удачу этих восстаний и за падение самодержавия. Разве что какие-нибудь фанатичные лоялисты. Но большинство, мы, я, такие как я, неважно, более или менее богатые, о, я руку бы дал отрубить. Он даже повернул узкий нож и на мгновение прижал радужное острие к запястью. Вот только история, господин Бенедикт, раз вы так любите говорить об истории. Так вот, история не дает нам такой возможности выбора. Отдай то-то и то-то, а в награду получишь отчизну. В этом как раз наибольшая сложность. Сколько из них хватается за ружье, потому что вооруженная борьба дает наибольшие шансы успеха, а сколько не хватается, потому что не могут они представить себе иной победы, как только обрести Польшу любой ценой. Именно так Почингла как раз и говорил. Деньги вместо оружия. Это я слышу упрек, добродушно рассмеялся Войслав. Ну да, упрек. Да нет же, я ведь никого не уговариваю. Не уговаривайте. Но считайте это нехорошим. Пан Белицкий почесал ножом бороду. Вы в Америке были? Ну да, не были. Я ездил туда несколько лет назад по приглашению совладельцев, в Соединенные Штаты, в Сан-Франциско. Вот поглядите с нашей перспективы на их историю. Люди различных национальностей, различных государственных верховенств, либо фактически лишенные собственного правления, либо не могущие найти себе места в стране рождения, поселяются на новой земле, создают новое государство, и теперь имеют новую отчизну. Так вот, победили они или проиграли, обрели ли они независимость в бою или наоборот, отреклись от нее, кто они, патриоты или изменники, а разве не об этом, как раз, пишет Новая Сибирь, вы говорите, как областники, пан Войслав, у нас забрали Польшу, так мы создадим, выкупим, Соединенные Штаты Сибири. Нет, в этом плане Почингла не сильно отличается от Пилсудского, с тем только, что Пилсудский стоит за страну, которая уже не существует, а пан Порфирий – за страну, которая еще не существует. Вот поглядите, Те, что сражаются за Польшу, за что, собственно, они борются? За название, географию, язык и польские деньги, или же за нечто, чему все те вещи служат, для чего они только средства, символ, за высшую идею и добро? А, что в таком случае должен сделать человек разумный, выяснив, что в данных обстоятельствах одно средство этому делу поможет, а вот другое, старое, только лишь повредит? Я оно не могло оторвать взгляда от бриллиантов перстни пана Ваислава. Камень поглощал свет керосиновой лампы и отблескивал резкими рефлексами в помещении, заполненном мягкими полутенями. Хаем, а что это, высшая идея и добро? Приоткрылась дверь, в кабинет вошла пани Галина. Прошу прощения, дорогой, не мог бы ты заглянуть к детям? Михася не желает засыпать и мешает Маше. Пан Ваислав тяжело поднялся из-за стола. Уже иду. Топцауэр 225, мое сердце, ФР. Заговорились мы тук с паном Бенедиктом, извините, уже бегу. Бриллиант захватил последний отблеск, когда пан Ваислав взялся за фрамугу. Но он тут же погас в тени коридора, где исчез сам Белецкий, его борода и голос. А история перстня с бриллиантом пана Ваислава была такая. Выигранный в карты у Екатерины II лейтенантом ее лейб-гвардии, путем неясных наследований он попал в руки Густава Айдеенко, амстердамского ювелира, который в 1914 году открыл свой дом бриллиантов в Иркутске. Сам же бриллиант был из коллекции великих моголов, ограбленный в 1739 году шахом Надиром в Дели. Густав Айдеенк носил его на пальце в качестве своеобразной рекламы и фирменного знака. Геологи, отправленные в году лютов к подкаменной Тунгуске для сбора тунгетита и на поиски натуральных рудных месторождений под льдом, среди всего прочего, обнаружили залежи графита, который уже не был графитом, и алмазов, которые так и оставались алмазами. И вскоре они убедились, что алмазы имеются не только на Урале, их начали искать здесь, наравне с тунгетитом. Ваислав Белецкий, в то время управлявший галантерейным складом своего отца без особенных видов на открытие собственного дела, поверил услышанным от знакомых охотников якутским преданиям о громадных залежах алмазов у источников реки Вильвеи, рискованно набравшись долгов, профинансировал экспедицию, наняв литовского геолога, обладавшего африканским опытом. Экспедиция вернулась где-то через полгода с образцами двух- и трехкаратных алмазов и картами потенциальных залежей. Со всем этим Ваислав пошел прямо к Густаву Айдеенку, которому предложил продать карты и опыт своего геолога за долю в обществе по добыче алмазов, поскольку у него самого никаких фондов не было, одни только долги. После сложных переговоров, в ходе которых никто не экономил на водке и икре, они пришли к соглашению, один из самых оригинальных пунктов которого гласил, что если предполагаемое общество в течение первых трех лет своей работы обнаружит камень, хотя бы в половину величины бриллианта, украшающего палец Мейнхейра 226, господина Галланд Айдеенко, этот бриллиант перейдет в собственность пана Белецкого. Через 4 года Ваислав Белецкий продал за сумму из 6 цифр свои доли в фирме «Вильюйские алмазы», чтобы запустить собственную оптовую торговлю ледовыми рудами. Загадка. А могла ли встретить его неудача? В каком моменте замерз пан Белецкий? Грубовато добродушный богач, бриллиантовый толстяк, глава счастливой семьи. Я оно искала неправду в этой нормальности семейной жизни Белецких. Фальшь между Ваиславом и Галиной, между Галиной и ее свекровью, между Галиной и ее невесткой, искала какую-то ложь, внедренную между ними. Но ничего подобного заметить не могло. Все несчастливые семьи похожи одна на другую. Любая счастливая семья иная, ибо она необыкновенна в своем счастье. Тем более, для глядящего снаружи, Зайцев наверняка бы слезливо растрогался. Я оно терпеливо присматривалась к ним. Если спросить их про счастье, то скажут, что и все другие. Ох, сколько забот, сколько хлопот, дети все время болеют. Каждый день переходит с мороза в нагретый воздух и назад. Ваислав так редко дома бывает, с утра до вечера в делах. Тем более, сейчас, когда столько холодниц и цехов остановилось, а он только и беспокоится, как возобновить поставки ценного сырья, а тут еще постоянные беспокойства с этой японской войной, с этими слухами про белую заразу. Видела, что они счастливы, что это и есть счастье. Перебирала эти картины счастья в немом изумлении. Были ли Белецкие какими-то исключительными людьми, по крайней мере, людьми хорошими? Где там? Про старую пани Белецкую, к примеру, мало кто сказал бы иначе, что она жадная ведьма. В течение вечера она могла рассуждать вслух про здоровье ближайших родственников, подсчитывая ожидаемые наследства в соответствии с очередностью смертей и наследования. И вообще, почему бы им не умереть скорее, а вот дядюшка Грудкевич, и так ведь только ест да спит, пьет и спит, а кузен Хужба пару раз после гангрены выкарабкался, так не мог бы его Господь Бог пораньше прибрать к себе, не будет же один с другим до конца дней своих жить. Так что счастье не исходило из их личных свойств, оно не зависело от отдельных элементов, но от самой формы, в которую все они сложились, то есть от семьи. Разве плохие люди не могут быть счастливыми? Могут. Счастье, переживаемое в земной жизни, не имеет ничего общего с добром и злом, творимыми в этой жизни. Если бы, в соответствии с философией князя Блудского, мир был выстроен таким образом, что человек в награду за добрые поступки получит счастье уже в телесном мире, люди выполняли бы 10 заповедей, как хорошо дрессированный пес выполняет приказы хозяина. Он ведь сразу получает награду за послушание. Когда делать добро становится выгодным и практичным, зло делается признаком благородства души. Поэтому, оно наблюдало за Белецкими с холодной увлеченностью, немного похожей на увлеченность ребенка, приглядывающегося к жизни муравьев, либо же склеротика, без понимания следящего за хаотичными играми малышни. Только лишь когда старая Белецкая, заткнувшись на момент после долгого словоизвержения, озабоченно спросила, почему же пан Бенедикт не отзывается, почему он только сидит и молчит, может он нехорошо себя чувствует, наверное, следовало бы снова баночки поставить, только тогда заметила, что и вправду, в течение всего вечера в компании не отозвалось ни словом. Неужто комплекс Херр-Блюкфельда, а зачем говорить, все ведь только банальности. Еще перед тем, как человек откроет рот, он уже стыдится очевидностей, которые должен высказать. Но нет, дело не в том, изменение было намного большим, оно не касалось только лишь разговорчивости и молчаливости. Это правда, что болезнь поляризует характеры, и, наверное, не была она, эта горячка, такой тяжелой, такой длительной, хотя, если бы не опека Белецких, она спокойно могла закончиться и смертью, тем не менее, из нее оно вышло уже более тихим, более спокойным, медлительным в словах и жестах, более пожилым. Теперь это замечало, как будто вместе с семью потами, с черной горячкой, вытянутой на поверхность банками, с потом сошел яд и горячки духовной, той внутренней разболтанности между Бенедиктом Герославским и Бенедиктом Герославским, которая во время поездки на Транссибирском экспрессе обрекала на очередные фальшивые игры, компрометацию и сгорание от стыда. Так что горячка ушла, оно несколько остыло. Быть может, просто адаптировалась постепенно к окружающей среде, то есть, привыкала, чувствовала себя больше дома в стране льда, выравнивала внутренний уровень тьмы с наружным, то есть напитывалась этой тьмичи условно промокашка, погруженная в чернила, не на пару десятков часов после быстрого впрыскивания эсти с электрической машины, после инъекции из банки с кристаллами, но постоянно, глубоко, до самого стержня человеческой природы. Почему можно узнать лютовчика? Не только ведь померцающие ауре мечи, правильно сказала доктору Конишину. Нельзя описать правду одной земли языком земли старой. Нужно выкручивать слова, выламывать мысли из мозгов. Ну вот, что там ксёнц Русга кричал на проповеди. Некоторые, наиболее старые лютовчики, наверняка, с более слабой волей или не шибко большого ума, впадают в подобие хронического деву. Они живут в соответствии со своими снами, символами, считываемыми ежедневно из окружающего мира, поскольку все для них являются ворожбой и знаком необходимости. Между правдой и фальшью у них не осталось места даже на бросок монеты. Китайские медики, тибетские шарлатаны и ламы готовят и продают зелья, которые не позволяют пробудиться памяти сна. Такие зелья пьют исключительно ради профилактики, ведь сонные рабы, понятно, пить их уже не хотят. Всякого рода гадания, карты, кости, морозные узоры, следы зверей на снегу, представляют собой более сильный или более слабый знак неизбежности. Так что уже не имеют смысла игры, основанные на случайности. В стране лютов никто еще не выбросил сразу 5 шестерок и не получил на руки покер. Если медицинские знания, которым варшавские профессора обучали ЗГУ, правильно описывают действительность, и мозг Homo sapiens действительно является таким барабаном для электрических сопряжений полей случайности, в котором наши мысли крутятся и соединяются одна с другой электрическими мини-молниями, нет ничего удивительного, что в странах льда подлые остаются подлыми, храбрые, храбрыми, разговорчивые, разговорчивыми, но и то, что никто из них не становится умнее, чем был раньше, и, как говорил Никола Тесла, здесь не удается изобрести ничего нового, невозможно в тени лютов встретиться с революционной мыслью. Точно так же, как вычерчивают изотермические и изобарические карты, соединяя линиями точки с одинаковой температурой или одинаковым давлением, можно вычертить изолитическую карту, на которой мы увидим сходящие широкими террасами от вершины над подкаменной Тунгусской фронты нечеловеческого напряжения тьмичи, наверняка, в большой степени покрывающиеся с тепловыми фронтами. И также, как человек, погруженный в ледяную воду, сам, в конце концов, промерзнет, достигая температуры воды, так и человек, живущий под рекордным давлением тьмичи, пропитывается ею, поглощает ее, ассимилируется в ней. В этом нет ничего необычного. Во всяких сообщающихся сосудах уровень воды выравнивается. Это физика. Просто у этой науки появляется новый предмет. Та самая черная сила, тьметная, электричество единоправды и единолжи. Очень скоро появятся институты, кафедры и университеты черной физики, ученые выпишут ее законы, составят уравнения. Они заставят поделить время воздействия на массу тела и аллитический параметр, после чего из таблицы прочтут дату, час и минуту, когда из души вышла горячка. Это уже математика. Да и вообще, хотела ли я оно измениться, имелась ли вообще такая мысль? Меньше говорить, меньше делать, меньше быть, чтобы, тем самым, быть сильнее, ведь даже об изменении не знала, пока на него не указали пальцем. Не было вообще каких-либо желания изменения, и не знала его значения. Но, раз уже оно произошло, не было намерения и поворачивать его обратно. Таким уже замерзла. Понятное дело, при каждом удобном случае меня расспрашивали про Варшаву. Что там слышно в старой стране, какие новинки из Европы, как живут люди, что носят, что говорят и что думают. Тогда я оно испытала то искушение, о котором столько говорила панна Елена. Чтобы придумать, чтобы рассказать какие-то фантастические истории, придуманные анекдоты, и не для собственной выгоды, не для какой-либо цели. Но, поскольку можно, и поскольку они поверят, ложь искушала. В правде нет никакого творчества, говорить правду, это воспроизводить, копировать, повторять за всеми, ну какое может быть удовлетворение от неразумного, газетного сообщения. Ну так, ля-ля, говорить что-то, а вот, соврать. Соврать, это означает прибавить что-то от себя, встроить в их картину мысли новые творения собственного ума, призвать к жизни несуществующих людей, предметы, события. Ох, как прекрасно я оно понимала панну Муклиновичевну. И, уже открывая рот, чтобы ответить на вопрос панны Марты, а в голове десяток варшавских придумок, вспомнила первый день в Транссибирском экспрессе и ту обманчивую легкость, с которой ложь, пускай, самая малая, порожденная даже не словом, а молчанием, опутывает, захватывает человека и начинает им управлять до тех пор, пока то, что не существует, становится сильнее того, что существует, и уже невозможно сказать какую-либо правду, ибо в человеке не осталось ничего надежного, постоянного, что можно было бы воспроизвести словами междулюдского языка. «Ах, панна Марта!» – протяжно вздохнула я оно, – «Я уж было собрался вам гадко наврать, вы мне не верьте, я не расскажу правду, но только свои сны о Варшаве. Хотите вы слушать сказки?» Зато с радостью рассказывала сказки детям, они поглощали самые фантастические выдумки с раскрытыми ртами. И чем более фантастическими и удивительными те были, тем сильнее цвел румянец на их пухлых щечках. В этом нашло неожиданное утешение, ну кто бы предполагал, сказочник. После того не раз они требовали этих страшных сказок, усаживались вокруг на полу, Михася вскарабкивалась на колени, впрочем, иногда она там так и засыпала, особенно, если сидела в салоне перед тихо играющим огнем, когда за окнами гудит зимняя метель. Девочка потихоньку засыпала, а мальчишки дергали за брючины, еще, что дальше? Невинная ложь очевидная текла свободным потоком. Про ракообразных докторов, что ходит задом, говорящих назад и живущих в обратную сторону, которые способны вылечить любую болезнь и отвратить любое несчастье, вот только никто не может их схватить и заставить это сделать, ведь как можно спутать кого-то, кто пятится в жизни из минуты в минуту? Про привидения казаков, взорванных на улицах Варшавы, мчащихся теперь на призрачных лошадях в ночные метели, и только так можно их заметить и услышать, на Повисле, на Воле, на Праге 227, перечисляются районы Варшавы. Прим, перевод. Свист нагаек в свисте ветра, черные силуэты на темном фоне ночи, ружейный выстрел в полночь, про ледяную Золушку, еврейскую сиротку, что замерзла насмерть, когда родственники выгнали ее из дому, когда на Наливках прошел лютый вморозился под землю вместе с девочкой, и вот теперь она появляется, замкнутая во льду, всегда, когда по городским закоулкам ночью блуждает заблудившееся дитя, тогда замороженная сирота протягивает ему серебряные сосульки, открывает снежную бабу, колыбельку и зовет треском льда. Спи, спи, спи. Про подземных математиков, вычисляющих снизу геологические гороскопы людей, живущих над ними, точно так же, как мы читаем гороскопы по звездам, вот только они вычисляют судьбу по нашим шагам, вычерчивают черные созвездия городских фундаментов, а каждая могила для них – это ясная звезда, любая кровь, впитывающаяся в землю, это светящаяся туманность. И про то, как убегая через подвалы цитадели 228, Наливки, выше, район Варшавы, цитадель, крепость-тюрьма в Варшаве, Прим, перевод. Храбрый боевик спустился во владение геоматематиков, как научился от них вычислять будущее и просчитал даты смерти своих врагов, узнал судьбы своих друзей и родных, и как он вышел из могилы, чтобы предотвратить неизбежные несчастья. А каждый его математически рассчитанный шаг по земле изменял геометрию подземных предсказаний. То ли чары какие-то странные, месмерические они наколдовали, я оно совершенно забыла обо всех заботах внешнего мира, как будто тот за пределами квартиры на Цветистой 17 вообще не существовал. Даже то, что видела из него сквозь мираже стекольные окна, было всего лишь обманчивой иллюзией смешения красок, картинкой очередной пугающей сказки, быть может, приснившейся или же припомненной из детских представлений. Здесь тепло, тихо, тиканье настенных часов, приглушенные голоса слуг за стенами, иногда топот маленьких ножек и пискливый смех, иногда визгливая опера из патефона, запах керосина, печеных пирогов и заваренного чая. А там вой вихря, многоцветная белизна, фантастические пейзажи городского льда, поднебесные радуги ажурного моста над скованной рекой, округлые башни ледовой крепости на острове, вмерзшим в ту же реку, караваны светлячков, перемещающиеся в тумане, который в окнах приобретает все цвета радуги, мачты с трупами, выступающими над клочьями тумана, а еще выше, над слоем тумана, прямая, словно виселица, карикатура на Эйфелеву башню, прикрытая облаком вечного мрака, и проявляющиеся из этого тумана, словно акульи-плавники из морских волн, сталагмитовые спины лютов, становилась вот так перед окном, сложив руки за спиной, почти прикасаясь к стеклу, так что теплое дыхание покрывало его испариной, становилась так и глядела на белоцветную панораму города льда. Здесь, дом, там, страшная русская сказка, ведь я оно уже перешагнуло магическую линию, вошло в защитный круг, куда не имели доступа мартыновцы, петербургские агенты, террористы и правители истории. Они остались снаружи, здесь, в доме, они были не настоящими, и нечего было бояться. В доме даже сердце бьется медленнее, в такт с тиканьем старинных хронометров, скрипом паркета под ногами старичка-чистильщика печей. Ладони, в которые вжимаются детские пальчики, забывают формы кулака, отмерзают от револьверной рукоятки. Язык бесед за ужином не выскажет ужаса насильственного убийства. Вежливость за столом и теплая улыбка спасут человечество от войны самых ужасных преступлений. Я оно внедрялось в нормальность стадного счастья путем одного только пребывания под этой крышей. Одна неделя, еще в болезни, но вторая, третья, уже кушая за их столом, уже живя между ними, участвуя в их радостях и заботах, пускай даже только на правах гостя. Но наибольшие изменения происходили в моменты, описание которых невозможно языком второго рода, когда, собственно, ничего и не происходит, никто ничего не говорит. Так вот, сидит я оно вечерочком в четверг за столом в гостиной, помешивая ложечкой кефирчик. Пан Войслав рядом, тоже молча просматривает накопившиеся газеты. Кот спит на сундуке под окном. Старая пани Белицкая в кресле под зеленым абажуром посапывает в свой молитвенник, подмигивают электрические лампы, тикают часы, никто ничего не говорит, никто ничего не делает, а ведь чувствуется, как с каждым мгновением вмерзает в этой семье правда и очевидность, и необходимость Бенедикта Герославского, когда машинально игралась этой ложечкой. Прибежал Мацуз 229, уменьшительно ласкательное производное от польского имени Мачи, Мацей, по-русски, Матвей, Прим, перевод. А я могу коснуться языком носа. Ну, это же невозможно. Ну, сейчас увидите. Вот. И, гордо встав и подняв головку, напряжется в сотый раз, чуть пот на лбу не выступает, лишь бы прикоснуться к кончику носика вытянутым язычком. И правда, видели, так что могу, а язычком коснуться уха, или же, ухом дотянуться до носа, а-а-а, как это, так как, можешь, тот даже сморщился в огромном умственном усилии, пытаясь представить эти анатомические эксцессы, и эта задумчивость строит удивительные вещи с его веснушчатой рожицей, поскольку ни на мгновение не перестают шевелиться высунутый язык, курносый носик и стянутые бровки. Видно, он очень серьезно подошел к своей карьере мимического атлета. «Не, такое невозможно», — заявил он наконец. «А если я сделаю, тогда как, выиграю, не сделаете. А если сделаю», — мальчонка глянул с подозрением. «Носом, ухо, носом, ухо, угу, иди-ка сюда, ну, ближе, еще ближе». Наклонившись, я оно коснулось своим носом его уха. «Пожалуйста», — Мацусь обиделся. «Папа, а пан Бенедикт обманывает». Пан Белецкий хихикал, протирая очки замшевой салфеткой. «Первое дело, пан Мачи», — сказал он наконец, подкрутив усы, — «чему вам следует научиться в делах? Всегда точно определить условия договора». «А я не буду учиться в делах», — объявил мальчишка. «Я буду летать на аэропламах». «На чем?» — горничная попросила пана Белецкого спуститься к двери. Тот вышел, продолжая посмеиваться. «На аэропламах, ФРР», — рокотал Мацусь, бегая по кругу в комнате, вытянув ручки в стороны, пока у него не закружилось в голове, и он не грохнулся на попку в углу под жардиньеркой. «ГРРР, ФРР, БРРР, ФРР». Тут он выставил язык, коснулся им носа, подбородка, снова носа. Голова закружилась еще сильнее, после чего мальчишка просто разлегся на полу. Открыв глаза, он заглянул под жардиньерку. «Ой, паучок, а вот когда он висит так, вниз головой, разве ему не делается нехорошо? А если посадить паучка в аэроплан?» — вернулся Белецкий. «Я оно заметила, что выражение лица у него совершенно другое, серьезное. Кто это был?» Пан Войслав протянул руку с каким-то полураскрытым, официального вида письмом. «Курьер из Министерства зимы, пришлось расписаться. Это вам, пан Бенедикт. Завтра вы должны явиться к ним в 10 утра. О министерских мамонтах и картографии подземного мира». Представительство Министерства зимы размещалось в здании Иркутской таможенной палаты, неподалеку от Сорочьего базара, сразу же напротив Восточно-Сибирского отделения Императорского российского географического общества, который перебрался сюда с другого конца главной улицы, с берега Ангары, где после Великого пожара место Сибиряковского дворца 230, так в оригинале, Прим, перевод, генерал-губернатора заняла похожая на топорно обтесанный булыжник цитадель, широко растянувшаяся на соседние участки. Если бы не туманный не массив собора Христа Спасителя, башни цитадели можно было бы видеть из базара. В переулке от палаты между крышами висели два люта. Третий вымораживался из-под тротуара. От тяжелого, медленного ритма огромных глашатаевых бубнов дрожали мираже стекольные окна таможенных бухгалтерий и министерских канцелярий. Швейцар в выпуклых очках, в которых белизна сливалась с синевой, стоял перед воротами, подняв над головой лампу и размахивая ею в разные стороны, разворачивая сани, едущие мимо палаты. Подъезжая, я оно увидало в тумане вначале этот движущийся по дуге огонек, и только потом из серо-цветной взвеси появились колоннады, карнизы, башенки и крутые крыши шестиэтажного дома. Согласно требованиям архитектуры льда, нижний этаж спроектировали очень высоким, аршин в 10, так что в ворота въехало, словно в какой-то средневековый замок. На внутреннем дворе было тесно от саней, лошадей и оленей. Тут была даже собачья упряжка. Только медведя на цепи не хватало. Толпа и движение не удивляли. Таможенная палата, после переезда из Кяхты в Иркутск, брала здесь пошлину со всех дальневосточных товаров, отправлявшихся дальше, на запад, то есть с большей части всего, что проходило через порты во Владивостоке и Николаевске-Амурском, с шерсти и хлопка из Англии, с муки, машин и оружия из Сан-Франциско, с мебели, сахара, вина и промышленных изделий из Германии, с чая из Китая. Одного чая ежегодно проходило на 40 миллионов рублей, пока не началась война. От пошлины освобождались товары, предназначавшиеся на сибирский рынок, в особенности, продовольственные товары, что только открывало новые пути для злоупотребления и усиливало бюрократию. Таможенники занимали 4 этажа громадного здания. Иркутское представительство Министерства Зимы размещалось на 2 высших этажах. Было 9:50, когда оно вступило на грязный пол вестибюля. На шкурах, разложенных в углу, возле двери, сидел старый бурят со шрамами вместо глаз, улыбчиво пялись прямо перед собой. Рядом с ним на страже стояли 2 казака в очках-консервах из миража стекла. Серость с их шинелей перетекала на стены, с которых, в свою очередь, на людские лица стекала известковая белизна. Оно сняло свои очки. Бурят глянул, улыбнулся еще шире. На противоположной стене висели старые военные плакаты, на которых карикатуры российских солдат и моряков, усатые мужички с пшеничными усами и буханками мышц, вскипающих из-под полосатых рубах, втаптывали в землю и спихивали в море карикатурных японских солдат и моряков, раза в 3 меньшие, похожие на крыс-созданица с глазками-черточками. Белецкие рассказывали, что в самый разгар военных действий весь Иркутск был обклеен плакатами, предостерегающими от японских шпионов. Китайский квартал неустанно прочесывали патрули, проверяющие документы, разыскивающие желтков среди желтков. Перед первой войной с Россией японская империя залила Сибирь массой эмигрантов, находивших здесь работу в качестве лакеев и гувернанток в богатых домах, в качестве сапожников, портных, поваров, парикмахеров, не говоря уже о проститутках. С началом войны все они исчезли, собрав бог знает какие сведения. Империя планировала на годы, годы вперед, весьма походя в этом на Российскую империю. Знаменитой стала история храброго японского офицера, который в одиночку выбрался в путешествие верхом от Владивостока в Петербург. Тронутые героизмом подвига, россияне приветствовали его по всей трассе со всеми почестями, не скрывая никаких секретов своей страны, и лишь потом оказалось, что поездка эта была одной из самых дерзких и плодотворных шпионских операций. Так что, нужно быть начеку. Желтые шпионы подкарауливают всюду. Оно поднялось по лестнице, живо постукивая тросточкой. Здание, как и большинство представительских домов в Иркутске, было возведено из байкальского мрамора, грубокристаллической разновидности белого, розового и голубого цвета. В нише между лестничными пролетами стояла скульптура Петра Великого, вымороженная в ледовом песчанике. Камень исходил паром в холодном воздухе, словно его только что облили кипятком. «Имеются такие переохлажденные руды, такие перемороженные материи», — говорил пан Войслав, «которые обращают тепловые потоки, точно так же, как обращает их тунгетит. Возьмешь молоток, стукнешь по железу, железо разогреется. А вот если ударить молотком по тунгетиту, его охладишь. Такое же бывает и с некоторыми видами зимноза». Тогда показала ему гроссмейстера и черные патроны к нему. Войслав погладил бороду. «Могу ли я вам кое-что посоветовать, пан Бенедикт?» «Ну конечно, с самого начала на советы рассчитывал, ни на что большее». Поднимаясь на 5-й этаж, в уже расстегнутом тулупе, прикручивала в голове рваные воспоминания от ночной конференции в кабинете пана Белецкого. Сразу же после того, как пришла повестка из министерства, Белецкий послал за адвокатом Кузьминцевым. Пан Войслав заверил, что доверяет Кузьминцеву полностью, как в делах, так и в личных вопросах. Кузьминцев, через знакомых в адвокатской коллегии Иркутской думе, а также среди советников Сиберхожито, был вхож в круги высшей сибирской политики. Не раз бывал он и генерал-губернатора Шульца Зимнего, который весьма ценил его знания по международным проблемам. Сам Кузьминцев в молодости много путешествовал по Европе, бывал в Индии на антиподах, посетил даже открытые китайские города. Сейчас он был уже стар, его седая борода импонировала не меньше, чем у пана Войслава, дополненная гривой волос цвета муки с перцем. На улице его всегда сопровождал крепкий слуга, следящий, чтобы старец не упал на скользком льду. Зато по паркетным полам господин адвокат перемещался очень даже энергично. «Вы взяли от них деньги», — сказал адвокат, устроившись возле печи. Толстый покров потвита лег на спинке кресла, вместо тени, и тени вопреки. 1000 рублей, так, и квитанцию подписали, так, и еще какое-то обязательство, так, эта бумага с вами, мне ее не дали. А вот так, насколько вам известно, Венедикт Филиппович, на что вы обязались? Я должен поговорить с отцом. Поговорить. Его отец, включился пан Белецкий, который все время озабоченно переходил от одного черного окна к другому черному окну, является значительной фигурой, во всяком случае, для тех, что верит в высший смысл льда. Расскажите-ка, пан Бенедикт. Я оно рассказала. Так что вы спрашиваете? Кузьминцев взял понюшку табаку и чихнул так, что в кабинете потемнело. Раз, чье же это слово в Министерстве зимы привело вас сюда? Два, каковы этой фигуры намерения в отношении вас и фатера вашего? Три, верят они в Бердяева здесь, или это тот самый неизвестный? Четыре, какое все это имеет отношение к оттепельнической политике и к доктору Тесли так, так? И пять, Модест Павлович, могу ли я из всего этого выписаться? Так, ведь если со стороны ледников, и более того, Сиберхажито против Теслы, или победоносцев, либо Рапацкий, ведь нельзя историю лютов, если он их растопит. Да, адвокат взял еще одну понюшку табака с тунгетитом и мрачно закончил. Расстрельное дело, я оно без слова согласилась. Вопросы были высказаны, остались одни очевидности. Тьмечь пульсировала в мягких тенях от керосиновой лампы, при пухлости ночи за спиной пана Войслова. Я оно постояло там пару минут в молчании, равном их молчанию. Да, нет, да, нет. Херр Блюкфельд, если бы родился в краю лютов, до смерти не произнес бы ни слова. При уходе адвокат Кузьминцев обещал как можно скорее вынюхать что и как. Тем временем же усиленно советовал, чтобы ничего нового зиме не обещать, и уж наверняка ничего не подписывать, и вообще, как можно меньше там говорить, но чтобы ушки на макушке и глаза держать широко открытыми. Генеральным директором там сейчас Зигфрид Ингмарович Армута. Правда, он уже несколько месяцев живет во сне. Всем управляют чиновники, то один берет верх, то другой. Если что, вот моя визитная карточка. Самое первое дело, подумала я оно, входя в палату просителей представительства зимы, это деньги. Чиновник спросил имя. Бенедикт Филиппович Герославский. Тот проверил в книге. Взяв трость под мышку, незаметно переложила тысячерублевую пачку из бумажника в карман пиджака. Чиновник выписал пропуск. Этажом выше, по коридору налево, до конца и спрашивать полномочного комиссара Шимбуха. Но едва обернулась к двери, он схватился из-за стола и исчез в задней двери. А во, у Шимбуха была встреча еще с кем-то. Секретарь, приглаженный толстяк с татарскими чертами лица и неяркими светенями, растянувшимися под подбородками будто слюнявчик, попросил подождать на лавке под стеной. Сняло тулуп. Из коридора доносились отзвуки сердитой беседы на русском, бурятском и китайском языках. Секретарь через какое-то время вышел, оставляя двери приоткрытыми. На голой штукатурке слева висел, перекривленный, портрет Николая II. Подошло, поправило по вертикали. Монгол в кожаном пальто, обернутый платком, словно удавом баа, переступил порог и неуверенно остановился, сминая в руке какие-то бумаги. Под мышкой у него был белый череп то ли волка, то ли собаки. Он что-то произнес на своем чмокающем языке. Ответила ему, что секретарь вышел. Монгол указал на двери за пустым столом. Ответила, что там разговаривают. Монгол захлопал глазами, чихнул и ушел. От него остался смрад животного жира. Выпрямив царский портрет, рукавом стерла с него пыль. Царь укоризненно глядел на противоположную стену, где висел портрет министра Рапацкого, перекривленный в другую сторону. По сравнению с варшавскими конторами зимы, Иркутская была не сильно-то и презентабельной. По дороге заметила кучу бумаг под стенками, на полу, грязные полосы, на высоких потолках подтеки, трещины и даже дыры в штукатурке. Ежеминутно кто-нибудь нарушал возбужденным голосом чиновную тишину, как те спорщики в коридоре. Из внутреннего двора доносился приглушенный собачий лай. Блрум, блрум. Глашатай колотили в свои бубны, звенели стекла. Небо за окном выливало свою синеву на заснеженные крыши Иркутска. Вошел какой-то худой тип в мираже стекольных пинцинес. Господин Герославский. Протянул он руку. Прошу, прошу. Он схватил за плечо и потянул через боковую дверь, через прихожую конторы, откуда доносился клекот счетов и скрип паркетных полов, потом через пустой секретариат, в кабинет с высокими окнами, выходящими через главную улицу прямо на двойной массив собора Христа Спасителя. Матовая чернота с его могучих византийских куполов стекала в туманные реки, бурлящие между домами. Если поглядеть подольше, можно было увидеть весь город, затопленный в адской смоле. Худой мужчина был в свежевыглаженном чиновничьем мундире с какими-то отличиями, светлые волосы он зачесывал в наполеоновскую челку. Когда же он снял очки, оказалось, что у него молодые, живые глаза, вряд ли, чтобы он мог быть намного старше меня. Вспомнился армянин из чертовой руки, было нечто такое в глазах лютовчиков, а точнее, в контрасте их глаз с лицами. Словно они старели в другом темпе, лица быстрее, а глаза медленнее. Худой широко улыбнулся, раскрывая не слишком опрятный рот. Нескольких зубов не хватало, другие совершенно почернели. Темное дыхание сходило у него по языку рваными облачками. А мы уж побаивались, что не придете. Как только до нас дошла весть про бомбу, боже мой, террористы тут, террористы там, что за времена, ну хоть добрались счастливо. Но мы ждали, ждали, все уже думали, будто с вами что нехорошее приключилось. Болел я. Ну да, мы как раз узнали. Присаживайтесь, пожалуйста. Я оно разгляделось по забитой вещами комнате. Угоститесь. Хозяин вынул из кармана леденцы. Потом, уже из ящика стола, пакетик мальвовых конфет. Потом коробочку минеральных пастилок Фая, якобы очень полезных. Затем кисет махорки, банку с дынными семечками. Из сейфа он извлек коробку сигары, приглашающе приоткрыл крышку. Я оно выбрала одну, сняло бандероль. Хозяин предложил гильотину и огонь. Вы знаете, это даже ничего, что вы припоздали. Пока зимняя дорога закрыта, все равно, надо ждать. Важно будет не терять времени, когда путь на Кижму будет открыт. Я оно затянулось дымом. Я ничего не знаю. Простите, мне в Варшаве ничего не сказали. Дали билеты деньг. Быстрым движением вытащила 1000 рублей и выложила на заваленный бумагами стол. Можете считать, что я не сдержал договора. Да что же вы это? Всплеснул руками худой. Ну, знаете, мы очень рады, что вы сюда к нам побеспокоились. Он замигал глазами, глянул внимательнее. Что вам наговорили? Кто? Закусив сигару, тот кинулся к шкафу, открыл верхнюю дверь, вырвал оттуда, сверху, рулон бумаг и рисунков и начал ими, в некой библиофобской ярости размахивать во все стороны, разворачивать и сворачивать, пока не нашел одну, уже пожелтевшую бумажную простыню и не расстелил ее, не переставая при этом пыхать табаком, поверху канцелярского балагана на дубовой столешнице, кивнул, приглашая, я оно встало рядом, тот хлопнул раскрытой ладонью. Поглядите, что это такое, дороги мамонтов, видите, тут, тут и вон там, и еще тут, он тыкал грязным ногтем в места, обозначенные крестиками и описанные размашистой кириллицей, рапорты о Филиппе Филипповиче Ярославском, в соответствии со временем, смотрите, как я передвигаю палец, вот так перемещается Отец Мороз по дорогам мамонтов, видите последнюю дату, я ничего не знаю, тот скрежетнул зубами, сколько их там у него осталось, ну да. Поляк, вам важен отец, хотите получить амнистию на бумаге, они ее вам могут устроить, генерал-губернатор подмахнет, только на что вам амнистия для ледяного булыжника, они вам этого не скажут, я скажу все, вот, держите, прочтите. Он вырвал из пачки лист бумаги с печатью, сунул в ладонь, я оно отвернулось к окну, на седле долины, когда сходил ночью, и так мы его увидели на рассвете, 6 на 8, в ледовом походе, по земле, деревьям и мерзлоте. Первый термометр, -41,7. Второй термометр, -46,2. Третий термометр, -64 ровно. Распознано. Рука, профиль лица, слева, отпечаток ноги, масштаб 1:4. Он вымораживался по жиле в направлении северо-востока. А чем это они здесь пишут? Про вашего отца. Я оно закашлялось черным дымом. А вы думали, как? Чиновник переставил пепельницу с подоконника на стол, отложил в нее едва начатую сигару, что мы держим его где-то в министерской тюрьме, или что можно, просто так, пойти и проведать отца Мороза в каком-то секретном доме мартыновцев или в лагере бродяг, вот так, садитесь у огонька, и все оговаривайте за стаканчиком самогона, боже всемогущий, они вам ничего не сказали, вы побледнели, отдышитесь, вы думали, будто отец Мороз это всего лишь такой мартыновский клич, сектантское имя, так думали. Он даже сам присел на табурете, придвинутом к столу. При этом он наперся локтем на карте, сбросив на пол какие-то бумаги, и даже не глянул на них. «Не хотите чего-нибудь выпить?» – тихо спросил он. «Я знал, что он заморожен, то есть, пропитан тьмичью, понимаете, что он застыл во льду, ледовое чудовище. Но это совершенно другое, это люты. Так, я оно подняло глаза. Он живой?» – спросила через какое-то время, и услышала в голове, будто эхо стеклянного колокола, высокий голос комиссара пресса. Жив ли Филипп Филиппович Ярославский? Живет ли он? Блрум, блрум. Дело выглядит так. Дороги мамонтов. Блондин указал взглядом на костяную фигурку в витрине у двери, где за стеклом обычным стояли различные этнографические экспонаты, некоторые обладали странной, примитивной красотой из нефрита, яшмы, агата, оникса, но, прежде всего из белой, бело-желтой кости. Мамонт, то есть мамонту, эскимосское слово и означает «тот, кто живет под землей». Вы наверняка слышали, как тела и растения сохраняются в нашей мерзлоте на годы и столетия. Неоднократно случаются у нас такие вещи. Например, в Знаменском или Подкайской копает человек фундамент под дом, растапливает землю, и что он вытаскивает наверх из грязи? Свеженький труп, словно вчера захороненный, какого-то воина в шкурах и с копьем, еще до времен Ермака, или зверя какого-нибудь, нынешнего или давнего. Ну и есть звери, которых найти можно только под землей, мамонтов. Спросите-ка у любого туземца, никогда он не видел их под небом, но вот в подземном мире, пожалуйста, мамонты именно там и живут. Их не встретишь в тайге, или чтобы бегали между деревьями, по травянистой равнине, их можно только откопать, понимаете? То есть мамонт – это подземный зверь, под землей пасется, под землей путешествует огромными стадами, и эти их перемещения слышат, земля трясется, из-под камней доносится низкое, длительное рычание. Некоторые говорят, будто бы звери среднего мира, медведи, олени, щуки, после смерти, после перехода в нижний мир, становятся мамонтами. Другие же рассказывают легенды про то, как люди вместе с богами выгнали их туда, особенно шаманы, эти уже и сами чудеса видят. От наших одомашненных тунгусов я сам слышал, будто бы мамонт, вы только послушайте, мамонт – это рыба с рогами, а люты вымораживаются из-под земли, из мерзлоты. Первые глициометрические карты были составлены еще перед пожаром Иркутска, на самой заре зимнозового промысла. Сейчас мы получаем, практически без исключений, копии из атласов льда Сибирхожито, хотя и прошедшие чудовищную цензуру. Победоносцев предоставляют фонды университетам и институтам, а здесь, географическое общество, это же, практически, филиал Сибирхожито. Но самое главное здесь то, чтобы уметь предвидеть перемещение лютов, чтобы знать эти подземные русла протекания льда. Ведь имеются четкие правильности, в городах и за городом, но здесь мы можем за ними лучше наблюдать. Имеются геологические последовательности, какие-то термопроводы в мерзлоте, по которым промораживаются люты, чтобы или тут, или там проникнуть на поверхность. Так вот, чаще всего, неподалеку от подобной подземной дороги, общество по добыче зимноза и содержанию холодниц отдали бы состояние за полную и до точки аккуратную глициометрическую карту Сибири, карту Гроховского. Ну да, тем временем, над этим ломают себе головы профессора, предсказатели, шарлатаны, любой, кто способен похвалиться таким сбывшимся прогнозом. Наши холодопромышленники не обязательно родом из просвещенной среды, как вы сами, наверняка, уже имели способность убедиться. Хватило одного-двух шаманов, что под звуки бубна и в священном дыму повалялись по земле, чтобы склонить их к дающим прибыли методам. И что, эти их предсказания, шаманов, сбываются? Собеседник только пожал плечами. Иногда сбываются, иногда, нет. Они бывают полезными, не стану отрицать, сам пользуюсь их услугами. Фактом остается то, что лютов частенько можно встретить возле мест, где выкопали свежих мамонтов. Но ведь их выкопали там именно потому, что они хорошо сохранились в мерзлоте, во льду, а люты – это ходячий лед. Шаманы рассказывают, что в трансе дух их покидает и отправляется прямиком в Нижний мир, где он видит передвижение мамонтов, потому-то шаманы знают и перемещение лютов. Впрочем, спросите тунгуса или якута, он расскажет все наоборот, лишь бы на злость буряту. Тут вы должны следить, когда вращаетесь между ними, чтобы, по случаю, не возбудить между ними какой-нибудь стороновой свары. Вам эти вещи не объясняли? Если отправитесь с бурятами, то внимательно подбирайте любое слово, относящееся к лютам или льду. Малахун, малосу, это по-бурятски лед. Тут у нас среди дикарей идет теологическая война. Понимаете, можно сказать, раскол по меркам юрты пьяной тундры. Еще в 1851 году более 30 тысяч захваченных у бурятов мужчин перекрестили в казаков. Они верно служили, и продолжают служить, народ полезный. Но, как ни погляди, нецивилизованные дикари, иноплеменные язычники. Бурят, по-монгольски означает предатель. А почему они работают на Сибирхожито? Разница заключается, как я и говорю, в их верованиях. Дух правит материей. Бывает и так, как слышал, хотя сам я на спиритические сеансы не ходок. Конкретно же, люты представляются бурятам пришельцами из верхнего мира. То, что прилетело сюда в 1908-м, прилетело с неба. А вот тунгусы с якутами говорят наоборот. Люты – дети подземного мира. Первое, что вся эта чертовщина грохнула на севере, а север у них в головах каким-то макаром связывается с нижним миром, может быть потому, что там холоднее всего. Второе, они ведь вымораживаются из-под земли, дети вечной мерзлоты. Абаасы, то есть духи подземного мира, подземные тени, выпасающие там стада чудищ на железных лугах. Что? Ничего. Хорошая сигара. Такова вот их вера, Венедикт Филиппович. Как мартыновцы высматривают в лютах ледового антихриста, или чего они там в конце концов выжидают, так якуты опасаются пришествия наиглавнейшего люта Абааса, некоего Арсана Дуоле, земного брюха, подземного змея. Когда-то всех абаасов изгнали из среднего мира, а вот теперь они видят, что те возвратились. А вот что делают в связи с этим буряты, вместо того, чтобы помочь их прогнать обратно, они служат Сибирхожито, которое только жреет на лютах. Отсюда вам и духовная война между бурятами и якутами с тунгусами. Победоносцев ругался, упирался копытами, но, в конце концов, пришлось ему согласиться, вот и поставили везде тут эти трупные мачты. Видите ли, это плотина против душ враждебных шаманов, что нападают на бурят, и против духов абаасов. Вы и вправду, да что вы, только дело даже и не в этом. Пока их не поставили, бурятские шаманы вообще не желали заглядывать на дороги мамонтов, а зимнозовые предприниматели не давали победоносцеву покоя, якобы, из-за этого они ежедневно теряют на этом миллионы, проигрывают бесчестным конкурентам, и так далее, и тому подобное, пока тот не сдался. А теперь, сами видите, но как это связано с моим отцом, в этом-то вся и штука. Нет никакой возможности его найти, как только идти вдоль дорог мамонтов. Но на что мне была бы даже карта Гроховского, если бы я не знал, по каким дорогам ходит Филипп Гирославский, каковы его обычаи. Ведь даже если посчитать наиболее часто используемые дороги, гляньте, они обозначены тройной линией, ведь это же десятки тысяч верст. А те отчеты, видите дату последнего, полковник жандармерии Гейст, он начальник охранки по Иркутску, отсылает нас к полиции. Оберполиции мистер, в свою очередь, к охранке. Мы уже подумывали сами нанять каких-нибудь местных следопытов, тунгусов. Но тут прибыл со своей историей инженер Ди Пиетро, и мы от идеи отказались. Тут же особый случай. Вся штука не в том, чтобы вычертить карту дорог как таковых. Лют есть лют, их не различишь, сморозится вместе, а разморозится на 2, 3, 4. Кто из них кто, все равно. А вот Отец Мороз, один, отдельный, особенный. Так что нам остается, карта и набор координат. Ведь вы же математик, так, так, вот и будет к вам просьба наипервейшая, и задание, самое первое и очевидное, раз уж вы вообще собираетесь с отцом встретиться. Возьмите все эти данные и рассчитайте для нас дороги мамонтов. Ну, представьте, будто бы это уравнение, которое необходимо решить, а ведь должны решить, эти данные и дороги мамонтов, холодные уравнения, вашего отца, рассчитайте. Худой сунул мне в руки толстую пачку бумаг. Я оно глянула на них, скорее всего, с миной, не свидетельствующей об особой интеллигенции, скорее всего, о болезненном отупении, потому что чиновник озабоченно повернулся к шкафу и быстро достал графин с водой и высматривал, во что бы налить. Мяло бумаги в потных руках. 6 на 8, в ледовом походе, по земле, деревьям и мерзлоте. Ведь даже, когда считала, будто бы он удрал в какие-то сибирские дебри от розысков, и его только нужно будет отыскать без ведома Министерства зимы, никак не предполагала, что само министерство здесь беспомощно. Как поговорите, ну, и так будет хорошо, когда мы теряем веру в могущество органов власти, что нам останется. И правда, только шаманы. Так насколько сильно он замерз, не понял, блондин присел возле шкафчика в углу. Нашел жестяную кружку, отставил, вынул фаянсовую. Ему измеряли температуру. В том рапорте. А, не знаю. Эти вещи измеряются не так,